«Любой кретин это знает», — думал Джейкоби. Но он, очень желая научиться говорить по-французски, произносил эти фразы, взятые из учебника. Страстным желанием Джейкоби было провести отпуск в Париже и пообщаться там с девушками. В другом конце большой комнаты инспектор первого класса Том Лепски занимался отгадыванием кроссворда. Лепски, высокий худой мужчина, только что получил повышение. Он был искренне убежден, что стоит на правильном пути. Его тайным желанием было стать шефом полиции. На его столе зазвонил телефон. Лепски нахмурился и снял трубку. «Инспектор Лепски!» — произнес он официальным тоном и услышал в ответ. «Нечего воображать, Лепски!» «А, это ты? Приятный сюрприз!» — сказал он более мягко. «Где ключи от моей машины?» Лепски вздохнул и возвел глаза к потолку. Он был влюблен в свою жену, маленькую и властную женщину, но временами ему хотелось быть холостяком. «Ключи от твоей машины?» — спросил он раздраженно. «Я тебя не понимаю, дорогая». «Ты взял ключи от моей машины. У меня встреча с Мари, а ключей нет». Лепски выпрямился. Она искала ссоры. «Но, боже мой, зачем мне ключи от твоей машины?» — воскликнул он. «Бесполезно отрицать. Моих ключей нет на месте, где я их оставила. Ты их взял». Лепски постучал пальцами по столу. «Я никогда не видел твоих проклятых ключей». «Стыдись, Лепски, что за грубость? Ключи исчезли, и взял их ты». Лепски надул щеки и сымитировал звук паровоза. «Не издавай таких звуков по телефону», — прервала его Кэрол. Лепски глубоко вздохнул. «Извини», — сказал он сквозь зубы, — «я не знаю, где твои ключи. Ты их хорошо искала?» Голос Кэрол поднялся на один тон. «Хорошо ли я искала?» Джейкоби отложил свой учебник. Он часто слышал, как Лепски разговаривает с женой по телефону. Это был еще тот номер. «Именно это я и сказал!» Лепский переходил теперь в атаку. «Ты посмотрела под подушкой? Во всех своих сумках?» «Лепский, мои ключи исчезли. Это ты их взял!» Лепский засмеялся. «Послушай, дорогая, зачем мне твои дурацкие ключи?» «Не ругайся. Ты берешь вещи, потом их теряешь». Лепски грустно покачал головой. Временами Кэрол слишком поспешно приходила к глупым выводам. «Послушай, дорогая, поищи еще. Ты их непременно найдешь. Правда, поищи». Он сунул руку в карман пиджака, чтобы достать сигареты. Пальцы коснулись металла. Он вздрогнул, будто наткнулся на раскаленное железо. Джейкоби внимательно наблюдал. «Я искала везде!» — вопила Кэрол. Даже Джейкоби это было слышно. Лепски вытащил ключи из кармана, изумленно посмотрел на них, тихо застонал и поспешил их спрятать. «Ладно, согласен, дорогая», — сказал он вдруг ласково. «Ты потеряла ключи от машины. Такое бывает. Сделай вот что. Возьми такси туда и обратно. Я вернусь домой и найду их. Что ты на это скажешь?» «Такси?» «Да, конечно. Я все тебе оплачу. Развлекайся». «Лепски, теперь я точно знаю, что ты нашел их в своем кармане». Кэрол бросила трубку. В комнате наступила тишина. Так как представление было закончено, Джейкоби вернулся к своему учебнику. Лепски, уставившись в пустоту, думал, куда бы спрятать ключи, когда он вернется домой. Надо отыскать такое место, чтобы Кэрол поверила, будто сама туда их засунула. Потом зазвонил телефон на столе Джейкоби. «Джейкоби слушает», — ответил он быстро. Хриплый мужской голос произнес. «Я не буду повторять дважды, курица. Собери остатки своих мозгов и внимательно слушай». «Кто у телефона?» — спросил Джейкоби, озлобляясь. «Я тебе сказал слушать. Есть труп для тебя в Педлер-Крик. Первый кустарник на спуске к пляжу». Трубку повесили. Изумленный Джейкоби посмотрел на Лепски и передал содержание разговора. «Возможно, это шутка», — заключил он. Лепски, как всегда полный амбиций, взял трубку и вызвал службу связи. «Гарри, кто у нас патрулирует в секторе Педлер-Крик?» «Шестая машина, Стив и Джо». «Скажи им, пусть прочешут первый кустарник на спуске к песчаному пляжу, недалеко от Педлер-Крик, да побыстрее». «Что они должны найти?» «Труп», — ответил Лепски. «Может быть, это шутка, но пусть поищут». Он положил трубку, зажег сигарету, потом поднялся. «Составь рапорт, Макс», — сказал он. «Надеюсь, что Стив позвонит прежде, чем мы предупредим шефа». Пока Джейкоби отстукивал на пишущей машинке рапорт, Лепски кружил по комнате. Он был похож на охотничью собаку на поводке. Через 20 минут зазвонил телефон. «Это Стив. Грязное дело. Выпотрошена девушка. Явное убийство». «Оставайся на месте, Стив. Я беру дело в свои руки». В 21:15 четыре полицейские машины мчались по направлению к Педлер-Крик. Шеф полиции Террелл, сержант Джо Беглер, сержант Фред Хесс из уголовной бригады, Лепски и три других инспектора прибыли первыми. Затем появились доктор Лоуис, полицейский врач и два санитара скорой помощи. Полицейский фотограф, сдерживая отвращение, сделал снимки. Затем бросился в кусты и его вырвало. После короткого совещания труп, наконец, увезли. Террелл подошел к доктору. «Что вы об этом думаете, док?» — спросил он. «Ее оглушили, раздели и выпотрошили. Это произошло не более 2 часов назад, точнее, скажу, после вскрытия». Террелл, коренастый седой мужчина с квадратной челюстью, произнес. «Присылайте заключение как можно быстрее». Он повернулся к Хессу, маленькому толстяку. «Занимайся этим ты, Фред. Я возвращаюсь в комиссариат. Постарайся узнать, кто она». Потом Террелл сделал знак Беглеру и вернулся к машине. Хесс обратился к Лепски. «Бери Дасти и поговори с Хиппи. Постарайся узнать, из их ли она компании. Терри даст фото. Попроси у него». Лепски отправился на поиски Терри Дауна, полицейского фотографа.